Газетные вырезки были похожи на осенние листья, пожелтевшие, сухие и хрупкие, и от них также веяло грустью и горечью. Однотипные случаи, похожие изложения, будто писанные одним человеком, сухие факты без домыслов, чьи-то долгие ожидания, уложившиеся в несколько газетных строк. Он столько раз складывал из них пасьянс в поисках единственно верной комбинации, что вырезки обветшали, и Михаил, разглядывая их, в какой раз подумал, что, пожалуй, надо снять ксерокопии. Какая разница, что складывать пасьянс, оригиналы или копии? Часто перечитывая эти заметки, он невольно выучил их наизусть. Но что толку от того, что он знает содержание? Ведь секрет так и остается неразгаданным. Михаил поднялся и, заложив руки за спину, сделал круг по комнате. Также цирковой лошадкой по арене закружились и его мысли, замкнутые в бесконечном цикле, обреченные круг за кругом идти по протоптанной дороге, без надежды свернуть напрямую. Он чувствовал себя заложником, искал всевозможные способы сойти с карусели, но безуспешно. Круг за кругом, до тошноты, до головокружения, до полуобморочного состояния, километры бесполезного пути, часы напрасны израсходанного времени. Ему удавалось решать в жизни многие задачи, выстраивать логические цепочки, предвосхищать, рассчитывать, угадывать. Но вот с этой задачей справиться он никак не мог. То ли не хватало чутья, не того, с помощью которого он вел свои дела, а другого, особого, женского, как сказала бы Настя. То ли все дело в том, что он до конца не мог принять, что задача перед ним не математическая и не экономическая, и даже в законы физики плохо укладывающаяся, и решать ее надо не умом, а опять же тем самым особым чутьем и верой. Он мыслил по-мужски, и где-то в душе все же горел огонек сомнения. Может быть, поэтому тайна, чувствуя его недоверие, не торопилась раскрываться. Но он не мог по-другому мыслить. Он мужик, и все тут. Михаил в сердцах легонько стукнул кулаком в обитую деревянными панелями стену. В доме был сделан ремонт незадолго до гибели Насти. Ему здесь нравилось. Он любил эти места. И, объездив полмира, повидав много райских уголков, всегда возвращался в эту умирающую деревню. Домой. Особый воздух, наполненный знакомыми ароматами, возвращал счастливые воспоминания. Ему было здесь спокойно, как в колыбели. Ностальгия баюкала его, ласкала материнской рукой. Когда он начинал задыхаться в бешеном столичном ритме, приезжал сюда, где неспешностью незнакомой нервной столицы была пропитана каждая травинка, каждый придорожный камешек. Старый дом, доставшийся ему от деда в довольно неприглядном виде, Михаил восстанавливал с такой любовью, будто пестовал обожаемого ребенка. Настя разделяла его привязанности к этому месту. Какие планы они строили! И плохо, плохо, что здесь ей так нравилось. Теперь он жалел об этом с такой силой, с какой когда-то радовался. Может, если бы она так же, как он, не рвалась сюда, не произошло бы трагедии. Как? Как так получилось, что такое спокойное место превратилось вдруг в жадного до жертв монстра? Что случилось? Что? Почему вдруг проснулись демоны и алчно собирают теперь урожай из загубленных душ? Озеро издавна считалось чуть ли не святым. Говорили, что его воды обладают целебными свойствами, и не было на памяти Михаила случаев, чтобы кто-то в нем утонул. И вот, поди ж ты, если бы случай был единичный, то не казалось бы все таким странным, но озеро будто превратилось в серийного убийцу. Михаил окинул взглядом разложенный пасьянс из заметок. За последние 3 года утонуло или пропало без вести 13 человек. Чертова дюжина! Символичное какое число! Поневоле поверишь во всякую чертовщину! Первой стала Настя. В тот год несчастных случаев, согласно газетным статьям, было 3, включая его жену. Следующий год, когда Михаил блуждал где-то далеко не только от этих мест, но и вообще от жизни, оказался самым урожайным. 7 человек. Из них 4 утонули, 3 пропали без вести. И 3 случая с начала этого года. До начала урожайных лет последний случай утопления на озере произошел около 60 лет назад. Михаил специально изучал архивы тщательно и планомерно, и выяснилось, что тогда, 60 лет назад, Святое озеро тоже будто превратилось в исчадие ада, жертва за жертвой, в течение 3 лет. А потом опять все стихло. Может, действительно, на какой-то период открываются в нем адовые врата? Может, правду болтают старики про хозяйку? Местную легенду про врата и лебедушку, следящую за тем, чтобы они оставались закрытыми, он знал еще с детства, но считал просто местным фольклором. Выглядело все слишком неправдоподобно. Но вдруг есть какая-то правда в сказке? Не просто же так слагают легенды и передают их из поколения в поколение. Хотя, помнится, впервые услышав ту легенду школьникам, выдвинул свою версию, которую обсуждал с учителем географии. Михаилу тогда подумалось, что озеро вулканического происхождения, и то, что в древности люди называли вратами ада, на самом деле жерло просыпающего вулкана. Но чем не ад? Губительные газы, поднимающиеся над водой и травящие все вокруг, вскипающая клокочущая вода, апокалипсис, ад! Но учитель географии разрушил версию мальчика, сказав, что в тех местах нет вулканических озер, вообще вулканов нет. Об этой мальчишеской легенде он вспомнил, узнав, что около 60 лет назад озеро уже превращалось в жестокого убийцу. Как и сейчас, водолазы исследовали дно и на самом деле обнаружили какую-то трещину, куда могло затянуть тела пропавших без вести. Но его школьная версия насчет дремлющего и в какой-то период просыпающего вулкана опять не подтвердилась. Все по той же причине. Нет в этих местах вулканов. Хоть и на самом деле за 100% версию бери стариковскую легенду про хозяйку. Когда проект с восстановлением деревни только затевался, кое-кто из стариков противился. Жаль, не стал выслушивать от них причин и объяснений. Особенно одна местная старуха, Клавдия, помнится, усиленно отговаривала его от затеи. А Михаил не придал значения ее словам, отмахнулся. А теперь и спросить не у кого. Умерла Клавдия. Михаил погрузился в мысли и не заметил, как пальцами правой руки невольно ощупывает деревянную стену, будто в поисках скрытого рычага, способного открыть тайник. Надо же, так и свихнуться недолго. Михаил вернулся за стол, сдвинул газетные вырезки в сторону, взял папку со старомодными, уже измочаленными временем, тесемками и вытащил из нее отксерокопированные листы, архивные записи, охватывающие временной отрезок от первых послевоенных лет до сегодняшнего дня. Все регистрационные записи о рождении и смерти местных жителей, относящихся к более раннему периоду, хранились в других местах. Что-то потерялось, что-то сохранилось. Человек, собиравший по его запросу информацию, проделал титаническую работу. В папке, помимо ксерокопий листов регистрационных книг, относящихся к раннему советскому времени, находились и копии листов из метрических книг. Записи о рождении, крещении, смерти местных жителей, регистрируемые когда-то в церкви. Весь вечер Михаил потратил на изучение содержимого папки. Складывал пасьянсы из человеческих судеб, рисовал генеалогические древа, выстраивал графики и теперь рассматривал нарисованную на альбомном листе синусоиду, под которой в несколько пунктов записал выводы. Результат всех вечерних исследований и умозаключений. Он обнаружил, что бывают периоды, когда озеро превращается в кровожадного монстра и проглатывает одну жертву за другой. На жителей неприятности и несчастья сыплются, как из рога изобилия, а потом все прекращается резко, будто некто закрывает эту страницу книги. И начинается новая история, без трагедий и необъяснимых несчастных случаев. 40-60 лет спокойствия и счастья. Выходят старики, та же Клавдия, предупреждавшая его, знали, что сейчас грядет период несчастий. Как жаль, что никого не осталось из тех, кто бы мог рассказать Михаилу о прошлых 60-летней давности событиях от первого лица. Вторую интересную вещь Михаил заметил, когда составлял генеалогическое древо местных жителей. Оказалось, что в одной семье стабильно через поколение рождаются две девочки, одна из которых не доживает до совершеннолетия. Забавно то, что как-то эту семью помянула в разговоре Клавдия. Но вот что старуха точно хотела сказать, Михаил, увы, так и не узнал. И, наконец, третье. Каждая из тех рано уходивших девочек умирала не своей смертью, а тонула в озере. И этой трагедией завершался черный период. Значит ли это, что гибель девочек из этой семьи как-то влияла на прекращение бед? Или это простая случайность? Михаил встал из-за стола, нащупал в кармане пачку сигарет и открыл окно. Прикуривая, бросил случайный взгляд на участок Ивана и вдруг увидел сидящую на пороге соседского дома фигурку. И хоть хорошо разглядеть в неживом лунном свете, слабо освещающем двор, человека не представлялось возможным, Михаил каким-то чутьем понял, кто там находится. Похоже, увлекшись расследованием, он попутно отточил интуицию – оружие против неведомых сил. Бросив еще раз в окно торопливый взгляд, затушил сигарету и направился к входной двери. Выйдя во двор, увидел, что девушка уже поднялась на ноги и повернулась, чтобы скрыться в доме. И тогда он, в несколько шагов, преодолев расстояние от крыльца до забора, окликнул девушку по имени. «Рита!» Голос прозвучал слишком громко для такой тихой ночи. Михаил тут же мысленно обругал себя. Ему не хотелось кого-то разбудить. К тому же с Ритой он собирался побеседовать наедине, без свидетелей. «Михаил?» – спросила она удивленно и сошла на одну ступень ниже. «Можно с вами поговорить?» Рита растерянно кивнула, явно удивленная его вопросом. Михаил еще не вошел в соседский двор, но уже успел почувствовать волну настороженности, исходящую от девушки, и понял, что разговора, такого, какого бы ему хотелось, между ними не состоится. Но попытаться стоит. Хоть вопросы покажутся ей не только неделикатными, но наверняка вызовут у Риты нежелательные воспоминания, и если она ему ответит резкостью, он не удивится». Рита ожидала его, стоя на все той же ступеньке террасы, засунув руки в широкие рукава растянутого старого свитера и слегка сутулив плечи. «Замерзли?» – спросил Михаил, подходя к крыльцу. Она молча покачала головой. Ее лицо, высвеченное холодным лунным светом, показалось ему кукольным, а сочетание огромных темных глаз и маленького рта напомнило персонажей японских аниме. «Красивое лицо, но какое-то чужое». Он спохватился, что слишком уж долго и пристально рассматривает девушку. «Вы о чем-то хотели со мной поговорить?» – поторопила его Рита и, не вынимая ладони из рукавов, поюжилась. Озябла, хоть и не признается в этом. Михаил едва удержался от порыва предложить ей свою телогрейку. Не предложил. Почувствовал, что откажется. «Вы курите?» – спросил он, вытаскивая из пачки сигарету. «Нет». Она вдруг неожиданно взглянула на него так строго, что ему пришло на ум сравнение, будто посмотрела она на него, как учительница, застукавшая пятиклассника за углом школы с сигаретой. «Смешно!» Михаил едва сдержал улыбку. «Рита, давайте присядем», — попросил он и сам первым опустился на нижнюю ступень. Не оглядываясь спиной, почувствовал колебания девушки. Но вот она с легким шорохом сошла на ступень ниже, потом все так же медленно, будто сомневаясь, на другую и, наконец-то, присела с ним рядом. «Я бы хотел», — начал он после короткой паузы, но его на полуслове оборвал громкий, наполненный ужасом крик, раздавшийся из дома. Они вскочили на ноги так стремительно, что нечаянно столкнулись плечами, и Рита от сильного удара покачнулась. Михаилу пришлось придержать ее за локоть, чтобы не упала. «Это Лика!» – крикнула Рита. Перепрыгнула через две ступени, рывком отворила дверь и нырнула в темный коридор. Михаил поспешил за девушкой. Крик Лики резко оборвался. И наступила тишина, не нарушаемая ни единым шорохом. Страшная тишина. Щелкнул выключатель, и желтый свет потоком хлынул в темный коридор. Михаил с непривычки зажмурился, но, не мешкая, вбежал в комнату вслед за Ритой. Лика сидела на кровати, подтянув к груди колени и до подбородка закутавшись в тонкое шерстяное одеяло. От яркого света, к которому еще не привыкли ее глаза, она щурилась и часто моргала. От этого выражение ее лица казалось не столько испуганным, сколько рассеянным. Похоже, приснился девочке кошмар, вот и закричала. А они, двое взрослых, всполошились, ворвались в комнату и напугали ее еще больше. «Лика, что случилось?» – засуетилась вокруг младшей сестры Рита, совершенно не обращая внимания на Михаила, неловко замершего в двух шагах от выхода. «Плохой сон? Или у тебя что-то болит? Может, по тебе пробежала мышь?» На все предположения Лика отрицательно мотнула головой. Затем, переведя взгляд на окно, сиплым шепотом произнесла: «Она вернулась!» Двухтысячный год. Рита заболела гриппом. Чтобы младшая внучка не заразилась, бабушка уступила Рите кровать в своей комнате, а себе постелила на пол. Мучаясь от ломоты в теле, вызванной вновь поднявшейся температурой, девушка долго не могла уснуть, но лежала тихо, стараясь не потревожить уснувшую бабушку. Не спалось Рите еще из-за лунного света, который пробивался сквозь неплотную занавеску, будто луна не просто светила в окно, а заглядывала в него, с особым, лишь ей ведомым интересом, рассматривая лица отдыхающих. И Рите почему-то стало неуютно. Даже когда девушка закрывала глаза, продолжала чувствовать на лице холодный, как невесомое прикосновение призрачных пальцев, лунный свет. Прислушиваясь к сонному, с легким похрапыванием дыханию старушки, она старалась дышать в такт. Помнится, когда была маленькой и долго не могла уснуть, просила маму прилечь рядом и сосредотачивала все свое внимание на том, чтобы слушать мамино дыхание и попадать в него. И так успокоенная быстро засыпала. Ее детский рецепт помог и сейчас. Но когда Рита уже стала погружаться в освободительную дрему, из детской, где спала Лика, раздался истошный крик. «Что? Что?» – сполошилась вырванная так внезапно из глубокого сна бабушка. Слишком проворно для своего возраста вскочила на ноги и, путаясь в сорочке, помчалась к младшей внучке. Не на шутку перепуганная Рита поспешила следом. Лика сидела на кровати в углу, сжавшись в комочек и закрыв лицо ладонями. Она уже не кричала, лишь тихонечко подвывала и всхлипывала, а сквозь неплотно сжатые пальцы сочились слезы. Хрупкая фигурка, облаченная в светлую пижаму, высеребренная лунным светом комнате, показалась Рите какой-то нереальной, но не прозрачной, а будто высеченной из матового льда. На девушку даже дунуло холодом. «Ликушка!» — бросилась к младшей внучке бабушка. «Что случилось, золото?» Бабушка мягко отняла ладошки девочки от лица. Лика зажмурилась так крепко, что от усилий даже наморщила нос. И когда она распахнула глаза, откликаясь на встревоженные вопросы бабушки, были они полны страха. «Лика!» — шагнула навстречу сестренке Рита, но зашлась в сильном приступе кашля и торопливо отвернулась, успев заметить, как Лика кинула полный ужаса взгляд на окно и вновь крепко зажмурилась. Рита машинально проследила за взглядом сестры и увидела, что в палисаднике, куда выходило окно детской, мелькнула фигура. Чья женская или мужская, Рита разглядеть не успела, так как фигура, до этого стоявшая в дорожке лунного света, переместилась в тень. Не шагнула, а будто плавно скользнула. Ритой вдруг овладело сильное желание выйти и узнать, кому понадобилось пугать ее младшую сестренку, кто и зачем пришел в их двор. Дом, где проживали девочки, был старым, трехэтажным, с большим палисадником, в который выходили двери трех квартир, расположенных на первом этаже. Здание находилось в тихом районе, далеко от дороги, и было надежно скрыто густо насаженными деревьями. Вряд ли стоящий под окнами был случайным прохожим. Чтобы войти в палисадник с улицы, нужно вначале отпереть ключом калитку. А может, кто-то из соседей вышел подышать воздухом или покурить? Это единственное разумное объяснение, которое могло прийти в голову. «Это была тетя возле окна!» – прошептала вдруг Лика. И Рита, все еще пытавшаяся высмотреть в окно скрывшуюся в темноте фигуру, резко обернулась. Младшая сестренка выглядывала поверх плеча, обнимающей ее бабушки, и глаза ее, светло-голубые, вдруг показались Рите темными. От страха? Или это результат причудливой игры тени и света? «Какая тетя?» – сполошилась бабушка, отстраняясь от внучки и поворачиваясь к окну. «Нет там никого». «Была», – хотела ответить за Лику Рита, но промолчала. На нее вдруг навалился тяжестью страх, сковал панцирем, не давая ни пошевелиться, ни вымолвить слова, ни оглянуться на окно, за которым, тут Рита уже не просто предполагала, знала, ощущала, кто-то стоял. Она чувствовала, тетя наблюдает за ними, и от нее, неизвестной, исходит явная угроза. Только кому? Всем троим? Или только маленькой Лике? «Бабушка, я лягу в этой комнате», — решительно заявила Рита, еле сдерживая вновь сдавливающий горло кашель. «Да куда ж ты такая гриппозная?» – возмутилась бабушка. Но, почувствовав страх в том отчаянном цепком объятии, которым Лика вновь обхватила ее, сдалась. «Только не кашляй и не чихай. Заразишь Лику, пеняй на себя». Но младшая сестренка уже не слушала ворчания бабушки, а, выбравшись из ее объятий, вцепилась ручонками в присевшую на кровать Риту. Так они и легли, прижавшись друг к другу щека к щеке, сцепив руки в крепком объятии, дыша в унисон. Рита прижимала младшую сестренку так крепко, будто боялась, что-то выбьет из ее рук сильной волной и унесет пучину. Лика рядом с Ритой успокоилась, на ее сонных губах показалась улыбка. Но уже засыпая, девочка вдруг еле слышимым шепотом попросила старшую сестру задернуть штору. «Чтобы страшная тетя больше не глядела сюда», – добавила она и уснула. Осторожно, чтобы не потревожить Лику, Рита выбралась из ее ослабевших объятий, подошла к окну, и странные ощущения опять овладели ею. С одной стороны, суеверный страх вновь заключил ее в ледяные объятия, сковывая движение, закрывая глаза ладонями, не давая выглядывать в окно. Но с другой... Ночь, сгустившаяся за окном, выманивала ее в палисадник, протягивала ей руки тени, соблазняла серебром лунного света. Странным образом, сфокусированного лишь в одной части палисадника, возле старой яблони, Рите подумалось, что это место освещено не просто так. Оно будто отмечено, куда ей надлежит подойти. Сила этого зова была так велика, что Рита очнулась от наваждения лишь в коридоре, уже подходя к входной двери. Опомниться ее заставило донесшееся из комнаты хныканье Лики. Рита поспешно бросилась обратно в спальню, думая, что сестренка проснулась, но увидела, что та по-прежнему спит, только лишь повернулась на другой бок. Девушка подошла к окну и решительным рывком задернула штору, после чего вернулась к кровати. Утром Лика была бодра и весела, и, кажется, не вспоминала о случившемся ночью. А Рита и не стала пытать ее расспросами, решив не напоминать о напугавшем девочку происшествии. Себя она тоже постаралась убедить, что Лике просто приснился кошмар. А фигура в палисаднике, ну, так это просто померещилось. Игра теней лунного света. Но подобные происшествия, к сожалению, потом еще повторялись. В одно утро, наступившее после такой ночи, Рита решилась расспросить сестру подробнее. Правда, добиться вразумительного ответа от Лики не удалось. Девочка лишь повторяла, что к ней приходила какая-то тетя. Страшная и плохая. Но описать подробно незнакомку не сумела. Закрывала рот, зажмуривала глаза и мотала головой. А если Рита еще больше приставала, закрывала ладошками и уши. И Рите ничего не оставалось делать, как прекращать расспросы. А потом этот кошмар на какой-то период оставил Лику. И вот поди ж ты, спустя годы на старой даче.